капут девять, в котором устраиваются засады и раздаются награды. Выясняется, что от добра до зла один хороший прыжок, а от большого добра в уплату за добро малое, много мудрости, много печали, еще больше недоверия. Рыжая ведьма наслаждалась воздушными ваннами. Одежда ее разметалась в живописном беспорядке, открывая больше, чем допускали приличия. Полулежа в отдохновенном креслице, плетеном из тростника, креслице одолжил запасливый Ахмед, ведьма блаженно щурилась на солнце, клонящееся к закату. Светило выглядело роскошно. Диск благородного красного золота, едва подернутый тонкой, как паутинка, дымкой на фоне неба, обретающего глубокую синеву, прежде чем начать темнеть. Мелис с распущенной гривой огненно-рыжих волос чем-то напоминала закатное солнце. Бесстыдством, что ли? Ибо, как сказал Аль-Самиди, костер, горящий в небесах, не знал стыда, и наг, и весел. Положив босые ноги на миниатюрную скамеечку, женщина сладко подтягивалась, смеялась и закидывала за голову обнаженные руки. «За тобой, дорогая, между прочим, наблюдают трое мужчин!» В шутку или всерьез думал Фортунат Цвях, осуждая крайности супруги. Демон ревности, несмотря на благородство поставленной задачи, вгрызся в печенку и оказался не из тех демонов, которых легко обуздать. Ну ладно, муж не в счет. А как насчет Виконта с Азизбеем? Но ведьма, похоже, считала, что искусство требует жертв, а овчинка стоит выделки, а представление должно продолжаться. Хоть сто мужей выскочи из-за кулис и начни предъявлять претензии. Джеймс Ривердейл, в свою очередь, был рад, что сидит в укрытии один, и никто не видит, как румянец полыхает у него на щеках. Он стыдился, подставляя под удар безвинную и отважную женщину. Он стыдился, смотря на нее с мыслями, недостойными дворянина. Стыд ел глаза, а глаза, тем не менее, пялились куда не следует. Желая прекратить самоедство, молодой человек глянул в сторону компаньонов по ловле на живца, но, естественно, никого не увидел. Мешал поток воды, сверкающий на солнце. Впрочем, он и так знал. Хайль-баши с винатором затаились слева от водопада, в скальной нише, скрытой зарослями трясучего и вьюна и крюколиста. На какое-то время Джеймс залюбовался игрой струй, рушащихся с высоты. Подсвеченные закатом, они искрились ожившим хрусталем, а в водяной пыли сверкала радуга. Не зря приезжим рекомендовали посетить Айнгара. Говорят, зрелище еще величественнее, если глядеть с плоского камня на краю миртовой рощи. Струи воды превращаются в жидкое пламя. Однако желающих насладиться красотами не наблюдалось. Добраться сюда можно было, лишь совершив часовое восхождение в гору. И на лошади не проехать, не говоря уж о карете. Хайль-баши возник перед заговорщиками, словно джинн из лампы, аккурат у подножия горы. Фортунат, Джеймс и Мелис только что начали подъем к водопаду. То ли Сыскарь следил за ними всю дорогу, то ли прятался в кустах мушмалы, заранее зная, куда направилась троица. «Вечный странник в помощь!» — поклонился он, загораживая путь. «Воистину, прекрасен Айнгар, особенно при столь дивной погоде». Зрелище, достойное лучших бейтов несравненного Аль-Самиди или кисти вашего двоюродного племянника, поддержал разговор Джеймс, втайне желая Хайль-баши провалиться сквозь землю. «О да, у Кемаля есть пейзаж в багровых тонах. Вы здесь впервые?» «Вчера чета Цвяхов уже произвела предварительную рекогносцировку, наметив место для засады. Джеймса оставили в пансионате. Раны заживали быстро, но молодому человеку требовалось набраться сил перед рискованным предприятием. Простите мою оплошность, господа!» Джеймс картинно хлопнул себя ладонью по лбу, тем самым уходя от ответа. «Разрешите представить? Азиз Бей Фатлах ибн Хасан Аль-Шох Мазеранди, начальник второго спецотдела дознаний канцелярии пресечения», продолжил охотник на демонов, соревнуясь с Хайль-баши в изяществе поклона. «Мэтр высокой науки, автор ряда прелюбопытнейших цепных заклятий. Служебное прозвище Ас-Мазеранденец, на четверть гуль, по бабушке». «Вам и это известно, коллега?» — расхохотался Азиз Бей, оглаживая бороду. «Все-то вы знаете, бессовестно льстите». «Быть шутом Гороховым не так уж обременительно», — понял Джеймс. «Мастер Фортунат», — спросил он густо краснея, — «это вы предупредили уважаемого Азиз Б. о нашей затее?» «Нет», — вместо винатора ответил Хайль Баши, — «просто я сразу сделал ставку на вас, Свикант, еще после инцидента на улице Малых Чеканчиков. Я был уверен, что вы обязательно выведете меня на маньяка. Как видите, я оказался прав». «Но почему?» «Судьба благосклонна к людям вашего склада ума, а нам, неудачникам, надо лишь вовремя ухватиться за плащ чужой удачи». Джеймс подумал, что это самое вежливое и изысканное «дуракам везет», какое он слышал за всю жизнь. «Не возражаете, если я вам составлю компанию?» — продолжил Азиз Бэй. «В последнее время Баданден, к моему великому сожалению, не слишком безопасен, да и кое-кого следует вовремя удерживать от не вполне законных деяний. В путь, друзья мои!» И пошел в гору первым, заложив полог халата за кушак. Знакомый озноб метнулся по хребту цепочкой шустрых муравьев. Оставив пустые воспоминания, Джеймс медленно, стараясь резким движением не выдать своего присутствия, перевел взгляд на тропинку. Есть! Из миртовой рощи вышел Абдулла Шефердин. Рыба клюнула, зверь бежал на ловца. «Каким его сейчас выйдет Мелис?» Сдерживая возбуждение, молодой человек наблюдал, как убийца шаг за шагом приближается к рыжей ведьме. А вместе с ней оба мага. Чародеи следили за происходящим глазами женщины. Это требовалось для фиксации инстант-образа и последующего его предъявления в суде в качестве доказательства. Наверняка перед ними, как и перед ведьмой, рябое лицо с портрета кисти Кемаля. Лик лысого гения. Хоть бы Мелис не подала виду, что узнала его. На бульваре перед ней стоял один человек, сейчас подходит другой. Двуликий, укрытый милостью гения от подозрений. Абдулла ничего не должен заподозрить. Узарев приближающегося мужчину, ведьма привела одежду в очень условный порядок, чем и ограничилась. В ее поведении сквозило откровенное кокетство. «Дама должна соблюсти приличие, но ведь вы же все видели, не правда ли?» Легкомысленная провинциалка, искательница любовных приключений, облизывала губы острым язычком и улыбалась, предлагая начать процедуру знакомства. «Простите, сударыня, я не хотел вас испугать». «Испугать меня? Сударь, я не в том возрасте, когда боятся незнакомцев, особенно таких приветливых незнакомцев». «О, вы просто героиня баллады, и не помешало вашему одиночеству?» «Разве кавалер, желая полюбоваться водопадом, может помешать даме?» «Но если вы кого-то ждете, и я третий лишний?» «Даже если и жду», — игриво подмигнула Мелис. «Третий не всегда бывает лишним. Присаживайтесь, сударь, поболтаем о пустяках». Абдулла наскоро огляделся, желая удостовериться, что он с жертвой наедине. Затем, рассыпавшись в комплиментах, опустился на траву у ног дамы. Темнело с неестественной быстротой. Не будь Джеймс целиком поглощен наблюдением, он решил бы, что с глазами творится что-то неладное. Синий бес, разиня писарь, пролил чернила. По траве, шурша, поползли голубоватые тени. На солнце набежало облачко. Пупырчатая туша с головой урода, сделав солнце похожим на ущербный, ядовито-желтый месяц. Скалы обратились в руины, по которым гулял ветер. Струи водопада искрились, подобно песку, осыпающемуся под луной. «Рука! Рука Абдулы!» «Что он делает?» Сумерки навалились внезапно, как боец Пахлаван, туманя взор. «Стилет! Он взялся за стилет!» Маги не видели, как ладонь Абдулы Шефердина легла на рукоять стилета. Не смотрели глазами ведьмы, а подмастерье сидел к Мелис спиной, и руки его были скрыты от женщины, а значит и от чародеев-соглядатаев. Мурашки, несясь по хребту, превратились в ядовитых скалопендр. Этот ожог, словно удар бича, швырнул Джеймса вперед. Согнутые шипы крюк-листа рвут одежду и кожу, пускай. Не жалким шипам удержать пикирующую гарпию. Три человеческих роста – ерунда. Он ошибался на пару шагов, но набранная скорость помогла стремительным кувырком преодолеть это расстояние. Что сделано, то оплачено. Время доставать кошелек. Они катались по траве и камням, прочь от женщины, прочь от желтого месяца в синей ночи под закатным солнцем. под шум водопада, и Джеймс был счастлив, как никогда в жизни. «Остановитесь, Викант, вы его убьете! Хватит! Мы его взяли!» Абдулла больше не шевелился. Избитое тело подмастерья оплетал блестящий кокон из нитей, мерцающих бледно-розовым светом. «Жаль», — сказал Джеймс Ривердейл, поднимаясь. «Чего вам жаль?» Молодой человек не ответил. Он купался в волнах уходящего озноба, не слыша, как Фортунат Цвях благодарит его за спасение жены, давая клятву оплатить долг сполна. Как Азиз Бей произносит над задержанным формулу ареста. «Все-таки жаль», — думал он, боясь довести эту мысль до логического конца. «Слава! Слава! А-а-а!» Не правда ли, когда долго кричат «Слава!», в конце получается очень похоже на «Халва!»? Вам так не кажется? Ну, тогда извините. «Оружие можете оставить при себе. Таков знак высочайшего доверия. Привилегия, дарованная вам солнцеликим тираном Салимом ибн Салимом 28-м. Благодарим за честь. Зато магические артефакты, а также украшения и драгоценности прошу оставить здесь. Если желаете, под опись. По окончании аудиенции все будет возвращено вам в целости и сохранности. Нет-нет, сиятельная госпожа, вам ничего снимать не надо. Это касается только мужчин. Артефакты, это я еще понимаю, на побрякушке. О, сие правило установлено во дворце милосердного тирана более 3 столетий назад, дабы благородные гости его безупречности не чувствовали себя ущербными, невольно сравнивая свои скромные украшения с ослепительным великолепием царственного облачения владыки. Исключение делается лишь для особо августейших фамилий. Мудрое правило, кивнул Фортунат Цвях, снимая с безымянного кольца перстень с кистью амуром голубой воды. Чувствуется знание людских слабостей. Запишите, пожалуйста, 12 каратов. Во избежание. Охотник на демонов тоже неплохо разбирался в людских слабостях. У мудрого правила, как и у всего на свете, являлась и оборотная сторона. Вдруг кто-нибудь явится на аудиенцию, увешанный драгоценностями, способными затмить великолепие царственного облачения. Такого конфуза несравненный тиран допустить никак не мог. А теперь попрошу на инструктаж по этикету. Инструктаж затянулся на добрых 3 часа. Ретийцам волей-неволей пришлось внимать напудренному и напомаженному церемонимейстеру, похожему на циркуль с усами, которого ему смеха ради вырядили в халат и атласные шаровары. Впрочем, к необходимости идти к трону мелким шагом или ни в коем случае не чихать в зале все отнеслись с пониманием. Кому хочется вызвать гнев солнцеликого тирана? Азиз Бей же откровенно скучал. Лицезреть Салима ибн Салима 28-го ему доводилось не раз, и этикет он знал на зубок. Наконец церемонимейстер хлопнул в ладоши, и двое почетных караульщиков с ятаганами наголо повели аудиентов по бесконечным лестницам и коридорам. Анфилады комнат, ажурные галереи, солнце процеженное сквозь витражи, пятнает мрамор пола. Ноги по щиколотку утопают в коврах, яшма и сердоли, оникс и янтарь, черненое серебро и сусальное золото, канделябры на дюжину-дюжин свечей. Путь закончился перед огромной дверью высотой в 3 человеческих роста. Именно с такой высоты Виконту пришлось вчера прыгать на убийцу. В нишах по обе стороны двери мерцали клепсидры из хрусталя, в которых падали последние капли. Едва верхние емкости клепсидр опустели, за дверьми раздался чистый и долгий звук гонга. Створки начали отворяться. «Светоч Вселенной, мудрейший и достославнейший, дозволяет вам приблизиться и вдохнуть прах его стоп!» — закончил церемонимейстер, непонятным образом успев оказаться в тронном зале раньше всех. 20 шагов от входа до заветной черты. Так было сказано заранее. Обычные аудиенты останавливаются за 10 шагов, но они, цветы сердца тирана, звание закреплено пожизненно, без права передачи по наследству. Цветы сердца замерли, ожидая. «Его непревзойденность желает говорить с вами». Тронный зал поражал воображение. Хотя, казалось бы, путешествие по дворцу должно было убить в гостях способность изумляться. Стены, инкрустированные бесценными каменями, отражали свет, льющийся из огромных кристально-прозрачных окон, горели живым огнем, словно аудиенты оказались в сердцевине звезды. Пространство вокруг трона оставалось в тени. В перекрестии лучей находился лишь сам трон и сидящий на нем владыка. «Восток», — подумал Джеймс, — «знают толк в роскоши». Трон, безусловно, являлся выдающимся произведением искусства. Золото, серебро и слоновая кость, жемчуг и перламутр, тончайшая резьба. Также над ним потрудились метры высокой науки. Подлокотники, две драконьи головы с глазами из рубинов и клыками из благородной платины, были готовы в любой момент извергнуть смертоносное пламя, испепелив злоумышленника, будь таковой объявится в тронном зале, введя в обман стражу и охранные чары. Что же касается самого правителя, какие люди, рад, душевно рад, наш дворец, ваш дворец, наш город, ваш город. Салим ибн Салим 28-й вихрем слетел с трона, в припрыжку ринувшись к ошалевшим аудиентам. Вблизи тиран оказался лопоухим живчиком средних лет, в челме на бекрень и ослепительной улыбкой в пол лица. «Так, кстати, о нашем городе. Вы же теперь почетные граждане Бадандена. Мои поздравления, Перри. Не откажите в вашей ручке. Ах, какая вкусная ручка!» Щелчок пальцами, и церемонимейстер вынул из воздуха нефритовый поднос, где лежали три свитка с печатями цветного воска. «Его высочайшая великодушие, благодарность за неоценимые услуги!» Тем временем Салим ибн Салим 28-й с трудом оторвался от вкусной ручки Мелис, предложил Виконту полк, лучший полк, львы пустыни, подарил охотнику на демонов тусклую висюльку с челмы, расхохотался, увидев изумленное лицо мага. «Да-да, я в курсе, одна из трех сестриц. Ну и что, хорошему человеку не жалко». И мимоходом пнул церемонимейстера туфлей в зад, чтобы быстрее зачитывал указ. «Он у меня такой мямля, хотел повесить», — визири отговорили. «А также владельцам постоялых дворов и конюшен на территории Бадандена предписывается безвозмездно предоставлять лошадей, мулов или верблюдов для перемещения предъявителей сих грамот. Повешу, клянусь мамой, или в евнухи. Румалджан, хочешь в евнухи? Ибо все злокозненные преступники пойманы и получили по заслугам, а гостям и жителям Бадандена ничто более не угрожает». «Пойманы? Все?» «Не все», — холоднокровно ответил Азиз Бэй, отставляя кубок с вином. «Вуча Эстевен бежала. Мы опоздали». Они сидели в Духане, празднуя победу. Победу, которая, как только выяснилось, сбежала. «Виконт, эта женщина убийца, но не самоубийца. Она никогда не вернется в Баданден. Но ведь она будет продолжать...» «Вы слышали указ? Все преступники получили по заслугам. Дело закрыто. Вы нам очень помогли, и вас это больше не касается. Виконт, вы мне нравитесь, поэтому ради всего святого прислушайтесь к дружескому совету. Уезжайте. Наградную сумму вам выдадут векселем на любой из крупных банков. Уезжайте и забудьте историю лысого гения, как страшный сон. Иначе...» Азиз Бэй помолчал. «Мне кажется, казна вашей удачи исчерпала себя. Не искушайте судьбу. Уехать и наслаждаться триумфом? Можете наслаждаться триумфом здесь, пока не надоест. А потом уезжайте». Счастливый конец, как писал Томас Беннори в мемориалиях, падает на сказку, как топор палача, укорачивая ее на голову, ту лишнюю голову, которая думает и сомневается, мешая счастью, обсевшему в финал, словно мухи труп загнанной лошади. Джеймс не читал мемориалей, но и просто наслаждаться триумфом у него не получалось. Все, о чем молодой человек не желал вспоминать, что рождало в душе скользкий страх, недостойный дворянина из рода Ривердейлов, а в волосах очередные нити серебра, обступило его и корчило во тьме гнусные рожи. В синей тьме под желтым месяцем, в молчании барханов с человеческими профилями, под шорох песка, осыпающегося со склонов. Он просыпался, выкрикивая имя страха. Да, у страха было имя – Захребетник. Минута слабости на пороге смерти. «Иди ко мне». Теплый плащ согревает измученное тело. Меч возникает за спиной. Рана заживает быстрее обычного. Озноб бежит по спине в минуту опасности. Помощь, подсказка, напоминание. Боевая труба. Захребетник. Ничем более это существо не напоминало о себе. разве что сединой. «Возможно ли большое добро в уплату за добро малое?» – думал Джеймс. «Сколько стоит миг милосердия?» Сбежавшая от правосудия Вуча Эставен стояла неподалеку и посмеивалась. «Не так, красавчик!» – смеялась она. «Не так!» «Где лежит бесплатный сыр?» «Вот о чем следует задуматься». Дама со шпагой знала законы жизни лучше отставного циника. «Что сделано, то оплачено. Баш на баш. Сколько дашь, столько и вернется. Воздается по заслугам. Однажды тебе предъявят вексель. Оплатишь, красавчик?» Он начал читать Альсамиди, желая поэзии охладить пылающий от подозрений ум. Азиз Бей с радостью подарил молодому человеку томик стихов великого Баданденца, но стихи не принесли облегчения. «Словно капли в тумане, мы были, нас нет. Словно деньги в кармане, мы были, нас нет. Нас никто не поймает, нам никто не поверит, нас никто не обманет, мы были, нас нет». Джеймсу ли не повезло, или строки Альсамиди действительно были насквозь пронизаны тоской, темно-синей, как щербет пустыни под желтой долькой месяца, но от чеканных строк душа терзалась еще больше. Он плохо спал ночами, вскакивая каждый час и вслушиваясь, не шевелится ли кто-то, обвившись вокруг позвоночника, не шепчет ли, что пора заплатить за услуги. Можно ли допустить, что захребетник не весь кто, не весь что, станет вечно платить старицей за крошечное, еле заметное добро, сделанное в минуту слабости, ни гроша не стоившего молодому человеку? Ни разу не попрекнет, не подчинит, не пожелает свести доходы с расходами. «Нет», — отвечала бессонница. «Нет», — кивал здравый смысл. «Разумеется, такого допустить никак нельзя». Бледный, с мешками под глазами, небрежно одетый, Джеймс казался тенью прошлого. При редких встречах с Хальбаши он громко восхищался талантом Альсамиди. На самом деле он давно забросил подарок в дальний угол комнаты. Азиз Бей пропускал между пальцами кольца своей бороды, украшенные хной, хмурился и не поддерживал разговора. Было видно, что Хайль-Баши удручен странным поведением собеседника, но сдерживается и не лезет с расспросами. У Джеймса возникло нервное подергивание шеи. Казалось, он хочет внезапно заглянуть себе через плечо. Не прячется ли там таинственный кредитор? Не обнаружив никого, он делался хмур и раздражителен. Он даже ездил с Кейкубавым бывалым и компанией веселых анхуэсцев на экскурсию в развалины жженого поклепца. Отстав от спутников, долго бродил в одиночестве между руинами. Нашел сохшийся от солнца, как мумия, труп Фернана в Башине. Сидел у стены, рядом с которой умирал, поддавшись слабости. Ждал. Что-нибудь произойдет? Ничего не произошло. Вернувшись обратно в Баданден, Джеймс думал, что посещение руин утихомирит рой подозрений, жужжавших в мозгу. Напрасно он так думал. Попытка уйти в запой провалилась с треском, и он закостенел в плену ядовитых мыслей, чувствуя, что скоро сойдет с ума. «Нас никто не обманет», — смеялась бессонница. «Мы были, нас нет», — отвечает здравый смысл. «Паш на ваш», — кивала дама со шпагой. «К сожалению, мне трудно сказать вам что-нибудь определенное». Фортуна Цвях встала с кресла, в котором неподвижно сидел около часа, и с хрустом потянулся. Элегантный, в обновках, он больше, чем обычно, производил впечатление столичного щеголя. Казалось, винатор потратил на чулки, шляпы, пояса и туфли, купленные в невообразимом количестве, на радость лавочникам Бадандена, всю награду, отмеренную тиранским казначеем. Это было нереально. Тиран оказался щедр сверх меры, но разве это не достойный вызов охотнику на демонов? Воплотить в нереальное в жизнь. «Жить буду?» – мрачно спросил Джеймс. Он чувствовал себя вывернутым наизнанку. Каждая фибра души звенел роем комаров, каждая жилочка рассудка тряслась, словно нищий бродяжка в зимнюю пору. В горле пересохло. Сглатывая, он ощущал боль, как если бы ему отрубили голову, а потом приклеили обратно. И плевать, что у души нет фибров, а у рассудка жил. Овал небес, сейчас бы вина... Джеймс не знал, что исследование структуры личности, проведенное магом, окажется столь мучительным. «Жить будете. И неплохо жить, судя по вашему рассказу. Хотя...» Фортунат силой сжал трость, стоявшую у окна, и вполголоса добавил. «Хотя я вас понимаю, это тяжкое испытание. Вы что-то обнаружили? Ничего конкретного. В первую очередь меня удивляет ваша реакция. Я же вижу, друг мой, как вам плохо. Но теория вкупе с практикой утверждают, изучение тонкой структуры личности безопасно и, главное, незаметно для изучаемого объекта. Я бы мог пройти сквозь 4-5 ваших эасов, ведя светскую беседу, и вы бы даже ни глазом не моргнули. А выходит, нет. Моргнули, вздрогнули, трясетесь, как студень. Краши, извините, в гроб кладут. Такая реакция возможна лишь в одном случае. В каком? В имах. С образованием и высокой маноконцентрацией. И вы пытались тайком оказать мне сопротивление. Виконт, скажите честно, вы не маг? Джеймс достал платок и вытер пот со лба. Нет, не, я не маг. Ладно, я и сам вижу, вопрос был риторический. Остается допустить, что у вас синдром Орфеуса фон Шпея. Что? Врожденное отторжение. Плевать на синдром. Вы нашли захребетника? Сегодня, дождавшись, пока рыжая ведьма куда-то уйдет до вечера, Джеймс встретился с Фортунатом один на один и рассказал ему все, от начала до конца. Винатор слушал, не перебивая. Лицо его оставалось невозмутимым, но чувствовалось, что охотник на демонов взволнован. Я нашел ряд изменений, которые вполне можно объяснить естественными причинами. Дополнительные вибрации номена, слоистость конденции, умбра в норме. Друг мой, вы все равно не поймете, о чем я. Запомните главное, это может говорить о скрытом присутствии чужеродца, но также может говорить и о давлеющей мании преследования, как и одержимости внутренним демоном. Я хочу услышать ответ, а не груду замысловатых терминов. Спокойно, Викон. Я вижу, вы возбуждены, плохо спали, ответа не будет. Пройти глубже я смогу только в одном случае, ломая ваше сопротивление. Ломайте. Вы не поняли. Ломать оборону личности или паразита, если это действие захребетника, я имею право лишь с вашего письменного согласия. Клятва Аз-Зилай-Ля, данная мной при регистрации коллегиума волхования, запрещает иной подход. На что я должен согласиться? Вы должны поручить мне уничтожить чужеродца. И то... Викант, после такой операции ваше здоровье будет подорвано. Надолго ли, я не знаю. Мастер Фортунат, вы в силах его уничтожить? Как же это так, если вы не в силах его однозначно распознать? Вы тоже в состоянии раздавить мелкую тварь, обнаруженную в кустах, даже если не знаете, как она называется. Джеймс, не ловите меня на слове. Я могу попытаться разрушить в структуре вашей личности все, что мне покажется намеком на чужеродца или опасным отклонением от норм. Сгладить, выровнять, отсечь подозрительное. Погибнет ли захребетник, если он есть? Скорее всего, да. Возможно, погибнет целиком или частично, или случится что-то непредвиденное. Гарантии я дать не могу. Есть методы уничтожения, действенные без предварительного изучения природы уничтожаемого объекта, но они опасны. Фортунат нахмурился, разом потеряв вид лощеного франта. Сейчас маг больше бы ходил на лекаря перед сложной операцией, успех которой под сомнением. Викант, я вижу три варианта развития событий. Первый. Вы обратитесь к специалистам. Тогда, скорее всего, остаток жизни вы проведете в закрытых лабораториях. Чужеродец и жженого поклепца в свете истории лысого гения, коллегиум волхования съест шляпу президиума за такой экспонат. Второй вариант. Вы оставите дело, как оно есть. Махнете рукой и постараетесь забыть. Ну и, наконец, мастер, вы верите, что за ломанный грош можно купить луну? Спросил Джеймс. Нет. — ответил маг. — Не верю. Рад бы поверить, но не могу. Весь опыт моей жизни протестует. — И я не могу. Я выбираю третий вариант. Тогда пишите расписку. — Что писать? — Что вы не будете иметь ко мне претензий при любом исходе операции. У вас есть перо, чернильница и бумага? — Есть. — Не написать ли сразу завещание? — подумал Джеймс. Темное лиловое, как волдырь, небо закручивалось воронками-омутами. Овал небес стал дряблым, кожа старухи, влажный тент. Он провисал над головой, грозя в любой момент подарить земле очередной потоп. Сорвавшись с насиженных мест, звезды плясали джигу. Они держались лишь чудом, каждую минуту рискуя осыпаться грудой сверкающих крошек. Щербатый месяц, кусок заплесневелого сыра, лежал на боку и скалил зубы. Его, подкравшись, тихонько грызло время. Из омутов, крутящихся так, что от этого зрелища тошнило, высовывались руки призраков. Они хватали невидимую остальным добычу и тащили к себе, выдирая с мясом, словно вредоносную опухоль. Добыча выскальзывала, и руки грозили ей пальцами. На песке сидел огромный, совершенно голый старик с седыми волосами ниже плеч. Сидя, он был выше стоявшего Джеймса, подобно горе, увенчанной снеговой шапкой. Хотя молодой человек не был до конца уверен в том, что он стоит, а старик сидит. Здесь и сейчас ничему нельзя было верить. В душном стоячем воздухе кудри старца развивались, словно от ветра. «Я все сделал правильно», — говорил Джеймс. «Да, ты все сделал правильно», — кивал старик. «Я прав», — настаивал Джеймс. «Да, ты прав», — соглашался старик. «У меня не было другого выхода». «Конечно, я тебя прекрасно понимаю. Когда остается единственный выход, надо его использовать». «Ничего ты не понимаешь. Я прав». «Да». «Замолчи». «Хорошо, молчу». Когда старец замолкал, сквозь него становился виден город, раскинувшийся в сердце пустыни. Отливающие синевой здания, скрученные узлами сталагмиты наклонных башен, храмы, потоки лавы встали на дыбы, дома без входов и окон, расширяющиеся крыши, ступени разной высоты с неприятными заусенцами по краям. От вида города в груди поселялся когтистый ужас. Какие существа жили в этих домах, ходили по этим ступеням, каким богам молились ли они в своих храмах? Жженный поклепец восставал из небытия. «Я прав!» — кричал Джеймс, не в силах выдержать открывшееся зрелище. «Бесплатного сыра не бывает! Большое добро за малое, за подня! Возможно, я уже начал платить по счетам!» «Ты прав!» — кивал огромный старец. И бесчеловечный город таял, закрытый от глаз могучим телом. «Возможно, ты уже платишь!» «Замолчи!» «Хорошо, молчу!» И все начиналось заново, пока не закончилось совсем.